наша единственная цель – крестить наших детей. Пасху в 1954 году отец Гавриил из монастыря Дионисию на Афоне встречал в Константинополе. Великим постом 1954 года преклонных лет православный священник, впервые приехавший в Константинополь, посетил церковь Галата, чтобы совершить там литургию. Ее настоятель заменял священника на другом приходе. Он встретил иеромонаха из Греции, провел его в церковь, затем завел в маленький предел и указал на лесенку, ведущую вверх, доверительно сказал: «Там тебя ожидают христиане, пришедшие издалека для исповеди и причащения. Они спешат. Вечером им снова в путь». Старый священник стал подниматься по лестнице, размышляя о том, как сможет он объясниться с ними. Наверху, в полумраке, его ждали 10 мужчин. Увидев его, они перекрестились, затем подошли под благословение. Самый старший из них обратился к батюшке на понтийском диалекте: «Отче, я христианин с Понта. Мы лобызаем твои стопы. Мы хотим сегодня исповедаться и причаститься». Слава Богу, старый священник разобрал понтийское наречие. Ему приходилось общаться с понтийцами-беженцами в Македонии. Собравшись в верхнем этаже церкви, чужеземцы поведали отцу Гавриилу, что в их селе живут тайные христиане, и что во время обмена населения не всем грекам удалось переехать в Грецию. Те, у кого в паспортах было указано турецкое имя, остались в Турции. Сколько они себя помнили, внешне всегда оставались турками, тайно исповедовали христианство. Верили в избавление с Божьей помощью от рабства. Явно их звали Хасан, Махмед. Настоящие же их имена были Георгий, Панайотис. Во многих селах был свой хаджа, однако жившие там мусульмане не признавали ни обрезания, ни Рамазана, не праздновали Байрама. В подземных церквах они отмечали христианские праздники – Пасху, Рождество Христово, Успение Богородицы. До обмена населением 1923 года они приглашали из соседних сел священника, который крестил, венчал, отпевал. Все вместе праздновали христианские праздники. Теперь священников не осталось, и они были вынуждены совершать долгий путь в Константинополь. В качестве предлога для этой поездки они называли разные неотложные дела. Главной и настоящей целью поездки было выполнение ими христианского долга. Священник слушал их с волнением и не мог сдержать слез. Ему казалось, что он слышит истории из времен императора Диоклетиана. После исповеди все спустились в Нижнюю Церковь, чтобы вместе с остальными христианами принять участие в божественной литургии. Когда все разошлись, ушел даже алтарник, священник плотно закрыл дверь и причастил чужеземцев. Лишь только причастие закончилось, они стали просить батюшку об одолжении. «Отче, окажи нам милость. С нами жены и дети. Окрести завтра наших детей. Помажь их миром. Сделай их христианами». Приходской священник из страха перед турками отказывается. «Как быть? В Грецию нас никто не пустит. Во имя Богородицы Сумила молим тебя, твои чада, смилуйся над нами». Священник недоумевал, ведь настоятель храма предупреждал его, что чужеземцы торопятся, и вечером им необходимо уезжать домой. Они же настаивали: «Наша единственная цель – крестить наших детей». После крещения малыши спали в комнате священника под присмотром одной из мам. Все остальные находились до восхода солнца в церквушке, где совершалась литургия.